Глава 18. Войдя в контору, Перри Мейсон сверился с наручными часами. На улице было холодно и ветрено, в комнате же уютно урчали батареи. Было ровно без четверти девять. Перри Мейсон включил свет и поставил кожаный чемоданчик на стол Делли-стрит. Он отстегнул застежку, снял крышку, и перед ним появилась портативная пишущая машинка. Из кармана пальто он извлек перчатки и натянул их, а из портфеля вытащил несколько листков бумаги и конверт с маркой. Не успел он положить их на стол, как вошла Делла-стрит. — Вы читали газеты? — спросила она, закрыв дверь и снимая меховую шубку. — Да, — ответил он, широко улыбнувшись. — Скажите, вы организовали весь этот спектакль, чтобы припасти к концу дня эффектный удар? — Конечно, — согласился он. — Почему бы и нет? — Вам не кажется, что вы едва не нарушили закон? У вас могут быть неприятности в конфликтной комиссии. — Едва ли, — ответил он. — Это был законный перекрестный допрос. — Как это перекрестный допрос? — удивилась она. — Никто не стал бы возражать, если б я выстроил в ряд несколько женщин и попросил Сэма Марсона указать ту, которая потеряла платочек у него в машине. — Никто бы не стал возражать, если б я сам показал на одну из них и сказал, что, по-моему, это та самая. Никто бы не стал возражать, если б я подвел к нему женщину и спросил, уверен ли он, что это та самая, или сказал ему, вот она. Ну и что? А то, что я всего лишь сделал следующий шаг. Я выяснил, что женщину он толком не запомнил, и сыграл на этом, вот и все. Я пригласил женщину, одел ее примерно так же, как она была одета. Это миссис Форбс. Надушил теми же духами и велел ей сказать водителю, что она оставила у него в машине носовой платок. Естественно, он ей сразу поверил, он ведь не запомнил точно, как выглядела та, которая в самом деле забыла платочек. Я знал, что когда полицейские его обработают, он сразу узнает миссис Форбс. У них там ловкий приемчик. Вызывать свидетеля на протяжении какого-то времени, чтобы с каждым разом он узнавал все лучше и лучше. Они от случая к случаю показывали ему Бесси Форбс не менее дюжины раз. Причем, как бы между прочим, чтобы он не догадался, что его гипнотизируют. Сперва ее показали и сообщили, что это та самая женщина, которую он возил. Затем им устроили очную ставку и заявили ей, что он ее опознал. Она ничего не сказала, но отказалась отвечать на вопросы. Это прибавило Марсону уверенности. Мало-помалу они подготовили его к даче нужных показаний и так натаскали, что он сам себя уверил, будто сомневаться здесь решительно не в чем. Таким путем обвинение готовит все процессы, и, понятно, свидетели у него опознают кого надо с особой уверенностью. — Знаю, — сказала она, — но как быть с платочком? — Чтобы кража имела место, — ответил он. Должен быть умысел к похищению. Умысла к похищению не было. Эта женщина добывала платок для меня, а я для полиции. От меня они получили его быстрее, чем нашли бы сами. К тому же я сообщил им информацию. Она нахмурилась и покачала головой. Может, оно и так, но вы явно жульничали. Разумеется, жульничал. За это мне деньги платят. Я всего лишь подверг его необычному перекрестному допросу и подверг до того, как окружной прокурор получил возможность запудрить ему мозги своими внушениями и... Только не снимайте перчаток, Делла, пусть остаются. — Зачем? — спросила она, бросив взгляд на длинные черные перчатки, облегающие руки. — Затем, что мы учиним сейчас еще одно мошенничество. — объяснил он. — А я не хочу, чтобы отпечатки ваших или моих пальцев остались на бумаге. Она внимательно на него посмотрела и, помолчав, спросила, — мы не нарушим закон? — Не думаю. — Но нас в любом случае не разоблачат. Он подошел к двери и закрыл ее на замок. «Возьмите один из листов и вложите в портативную машинку», — приказал он. «Не люблю портативных машинок», — заметила она. «Привыкла к своей, на которой работаю». «Ничего не поделаешь», — сказал он. «Шрифт у пишущих машинок так же неповторим, как у людей, почерк. Эксперт по почерку сумеет определить на машинке, какой марки напечатан тот или иной документ, а то и опознать саму машинку, если получит к ней доступ и возможность сравнить шрифт». «Машинка совсем новая», — заметила она. «Именно», — сказал он. «И я хочу чуть-чуть погнуть пару литер, чтобы шрифт не казался таким свежим». Он подошел к машинке и принялся огнуть литеры. «Что вы задумали?» — спросила она. «Будем печатать признание». «Какое признание?» «Признание в убийстве Паулы Картрайт», — пояснил он. От изумления у нее округлились глаза. «Господи всемогущий!» — воскликнула она. «И что вы намерены делать с этим признанием?» «Послать по почте в Кроникл заведующему отделом новостей», — ответил он. Она замерла, не сводя с него тревожного взгляда. Затем разом глубоко вздохнула, подошла к своему стулу, уселась и заправила бумагу в машинку. «Страшно, Делла?» — спросил он. «Нет. Раз вы распорядились, я это сделаю». «Подозреваю, что мы таки играем с огнем», — признался он ей. «Но, думаю, смогу вас покрыть, если что случится». «Все нормально», — ответила она. «Для вас я готова на все. Итак, что прикажете печатать?» «Я буду диктовать, а вы печатайте прямо с голоса». Он остановился у нее за спиной и негромко начал. «Адресат. Заведующий отделом новостей Кроникл. Текст. Уважаемый сэр, я обратил внимание, что ваша газета опубликовала интервью с Элизабет Уокер, в котором она сообщает, что я несколько раз заявлял о том, что намерен погибнуть на виселице, что большую часть своего времени я проводил с биноклем в руках, наблюдая за домом Клинтона Форбса, который тогда называл себя Клинтоном Фоули. Все это правда. Я обратил внимание, что вы напечатали редакционную статью с требованием к властям задержать меня, а также Паулу Картрайт, мою жену, до начала суда над Бесси Форбс, намекая тем самым на то, что я убил Клинтона Форбса. Это обвинение несправедливо и облыжно. Я не убивал Клинтона Форбса, но я убил мою жену, Паулу Картрайт. Учитывая все обстоятельства, я считаю, что общественность имеет право знать, как это в точности произошло». Перри Мейсон остановился и помолчал, пока щелчок каретки не возвестил, что Делла Стрит отпечатала надиктованное, затем подождал, пока она не подняла на него глаза. — «Становится страшно, Делла?» — спросил он. — «Нет», — ответила она. — «Продолжайте». — «На этом легко можно подорваться», — предупредил он. — «Ну и что?» — заявила она. — «Раз вы готовы рисковать, то я тоже». — «Прекрасно», — заметил он. «Продолжаем. Я жил в Санта-Барбаре с женой и был счастлив. У меня были приятельские отношения с Клинтоном Форбсом и его женой. Я знал, что в нравственном отношении Клинтон Форбс — сукин сын, но он мне нравился. Я знал, что у него интрижки с доброй полдюжиной женщин, однако не подозревал, что моя жена в их числе. Открытие обрушилось на меня внезапно, как гром среди ясного неба. Это меня подкосило. Мое счастье лежало в руинах, семья тоже. Я решил выследить Клинтона Форбса и убить его, как собаку. Поиски продолжались 10 месяцев. Но вот я обнаружил его на Милпас-драйв под именем Клинтона Фоули. Я выяснил, что соседний дом сдается со всей обстановкой, въехал и нарочно взял в экономке женщину, глухую как пень, которая по этой причине не могла сплетничать с соседками. Прежде чем убить Клинтона Фоули, я хотел разузнать о его образе жизни. Хотел разузнать, как он обращается с Паулой и счастлива ли она с ним. С этой целью я наблюдал за их домом в бинокль, что отнимало у меня большую часть времени. Это обернулось долгим и утомительным делом. Порой мне приоткрывались сценки из личной жизни человека, за которым я шпионил, а порой мне ничего не удавалось увидеть на протяжении нескольких дней. Наконец я убедился в том, что Паула глубоко несчастна. И все же, вопреки всему задуманному, я не преуспел в своих намерениях. Выбрав ночь потемнее, что отвечало моим планам, я прокрался участком к дому моего врага. Я твердо решил убить его и забрать жену. Экономке я отдал письмо к моему адвокату, куда вложил завещание. Я хотел быть уверенным на случай, если что-нибудь со мной случится, что дела мои останутся в полном порядке. Задняя дверь дома была не заперта. Клинтон Фоули держал полицейскую овчарку по имени Принц. Принц сторожил квартиру, но меня-то он знал. Мы с Клинтоном Форбсом были приятелями в Санта-Барбаре. Он не только меня не облаял, но обрадовался моему появлению. Он прыгнул на меня и лизнул руку. Я потрепал его по голове и тихо прошел через задние комнаты. В библиотеке я неожиданно повстречался с женой. Увидев меня, она закричала, я схватил ее и пообещал придушить, если она не замолчит. Она была едва живая от ужаса. Я ее усадил и стал говорить с нею. Она рассказала, что Клинтон Форбс и его экономка Тельма Бентон вот уже несколько лет как живут в тайной связи, и началось это еще до того, как он соблазнил ее. Что Форбс куда-то отправился с Тельмой Бентон, и она одна в доме, что повар Авонг, как обычно, пошел провести вечер со своими друзьями-китайцами. Я сообщил ей, что намерен убить Форбса, и хочу, чтобы она вернулась ко мне. Она ответила, чтобы я и думать забыл об убийстве, что она меня разлюбила и не сможет быть со мною счастлива. Она начала угрожать, обещая вызвать полицию и все про меня рассказать, и потянулась к телефону. Мы с ней схватились, она подняла крик, и я ее задушил. Я не в состоянии объяснить, что я тогда чувствовал. Я страстно ее любил. Я знал, что она меня больше не любит. Она дралась со мной, чтобы спасти человека, который предал меня и которого я ненавидел. Я забыл обо всем на свете. Я понимал только, что сжимаю ее горло в безумной хватке. Когда я пришел в себя настолько, чтобы отдавать себе отчет в своих действиях, она уже не дышала. Я задушил ее до смерти. Клинтон Форбс делал пристройку к гаражу. Оставались только цементные работы, предстояло залить пол. Я пошел в гараж, отыскал кирку и лопату. Я выкопал грунт там, где должны были сделать пол, захоронил тело жены в неглубокой могиле, а оставшуюся землю покидал в тачку, отвез на зады участка и там высыпал. Я хотел дождаться Клинтона Форбса, но не посмел. То, что я совершил, напрочь выбило меня из колеи. Я дрожал, как лист. До меня дошло, что из-за вспыльчивого моего характера я убил женщину, которую любил. Однако я понимал, что разоблачение мне не грозит. Строители вот-вот должны были залить пол в пристройке цементом, а это уничтожит следы преступления. Я отправился в другую часть города, снял комнату под чужим именем, сменил внешность и с тех пор так и живу. Я пишу это признание, потому что к этому меня побуждает чувство чести. Я убил жену. Я не убивал Клинтона Форбса, и жаль, что не убил. Он заслужил смерть, но я его не убил. Опознание мне не грозит. Никто, никогда не проникнет в тайну моей новой личности. С искренним уважением. Перри Мейсон дождался, пока Делла Стрит кончит печатать, извлек лист из портативной машинки и внимательно прочел текст. «То, что надо», — заметил он. Она побледнела, губы у нее задрожали. «Как вы собираетесь с этим поступить?» — спросила она, посмотрев на него широко раскрытыми глазами. «Собираюсь взять завещание Артура Картрайта за образец и подделать под признанием его подпись». Она наградила его долгим взглядом. Затем молча прошла к столу, где находились чернила и ручка, обмакнула ручку в чернильницу и подала Мейсону. Все так же, без единого слова, она подошла к сейфу, набрала комбинацию, открыла дверцу, вынула завещание Артура Картрайта и принесла адвокату. Перри Мейсон в сосредоточенном молчании уселся за стол, несколько раз расписался для пробы на листочке бумаги и старательно вывел под признанием подпись Артура Картрайта. Он сложил документ и вручил Делле Стрит конверт с маркой. «Напечатайте адрес», — сказал он, — «заведующему отделом новостей Кроникл». Он закрыл футляр пишущей машинки. «Что вы намерены делать?» — спросила она. «Отправлю письмо и позабочусь о том, чтобы портативная машинка оказалась там, где полиции никогда ее не найти. А вы садитесь в такси и поезжайте домой». Она внимательно на него посмотрела и пошла к двери. Взявшись за ручку, она остановилась, постояла и, повернувшись, снова подошла к Перри Мейсону. «Шеф, — сказала она, — лучше бы вы этого не делали». «Чего именно?» «Не рисковали». «Приходится». «Это неправильно», — возразила она. «Правильно, если даст правильный результат». «Какого результата вы добиваетесь?» «Я хочу», — объяснил он, — «чтобы в пристройке к гаражу взломали цементный пол и тщательно проверили, что под ним». «Почему в таком случае не попросить об этом власти?» Он язвительно рассмеялся. «От них дождешься, держи карман шире. Они меня на дух не переносят. Они хотят осудить Бесси Форбс и не станут делать ничего такого, что может ослабить позиции обвинения в глазах присяжных. Они исходят из того, что она виновна, и на том стоят. Ни о чем другом они не желают и слышать, так что попроси их о чем, они, понятно, решат, что я попытаюсь их обвести». «Что случится, если вы пошлете это в Кроникл?» «Тут и думать нечего, они взломают цемент». «Но как им это удастся?» «Никак. Взломают и все». «Кто-то им даст разрешение?» — спросила она. «Не будьте глупенькой», — ответил он. «Форбс купил дом и является его хозяином. Он мертв. Бесси Форбс — его жена. Если ее оправдают, она наследует недвижимость». «А если не оправдают?» — возразила Делла Стрит. «Обязательно оправдают», — решительно произнес он. «А почему вы считаете, что под цементом окажется тело?» — спросила она. «Вот что», — ответил он. «Давайте посмотрим на это с точки зрения здравого смысла и перестанем идти на поводу многочисленных фактов, которые ровным счетом ничего не значат. Помните, когда Артур Картрайт впервые к нам обратился?» «Конечно, помню». «Помните, что он сказал?» «Он хотел составить завещание, причем такое, чтобы его имущество отошло к женщине, которая в то время проживала как жена Клинтона Фоули в доме на Милпас-Драйв». «Ну да». «Прекрасно. Потом он написал завещание и переправил его мне, но условия были уже другие». «Почему?» — спросила она. «Потому», — объяснил Мейсон, — «что он знал, бессмысленно завещать имущество человеку, которого нет на свете. Каким-то образом он выяснил, что она умерла». «Значит, он ее не убивал?»

поворота событий, ставящего под сомнение свидетельство водителя такси, ваш святой долг предложить обвиняемой выступить с показаниями, чтобы объяснить свою причастность к этому делу. Редакция заявляет, что подобное интригующее молчание правомерно, когда речь идет о закоренелом преступнике, которого судят за преступление, совершенное именно им, о чем всем прекрасно известно, и который пытается сыграть на своих конституционных правах, но совершенно неприемлемо в отношении такой женщины, как миссис Форбс. «Я передовицы не читал», — заметил Перри Мейсон. «Она как-то скажется на ваших планах?» «Разумеется, нет», — заявил он. «Я защитник на этом процессе и ставлю свои суждения и оценки на службу жизненным интересам клиентки. До суждений редактора какой-то газеты мне дела нет». «Все вечерние газеты», — продолжала она, — «распространяются о беспримерном мастерстве, с каким вы повернули разбирательство. Отмечают, что развязка первого дня стала его драматическим завершением и бросила тень на показания таксиста еще до того, как обвинение успело выстроить дело». «Особого мастерства, в сущности, не потребовалось», — возразил он. «Клод Драм сам напросился. Он попробовал выкрутить руки моей свидетельницы, а я такого не потерплю. Я ее сцапал и повел к судье заявлять протест. Я знал, что Драм собирается обвинить меня в нарушении профессиональной этики и хотел разобраться с ним прямо на месте, не откладывая на потом». «Что подумал судья Маркхэм?» — спросила она. «Не знаю и знать не желаю. Зато я знаю свои права и на том стою. Я сражаюсь, защищая клиентку». «Шеф», — произнесла она, — «один раз я в вас не поверила, но хочу, чтобы вы знали, больше такого не повторится. Правы вы там или нет, я на вашей стороне». Он улыбнулся и похлопал ее по плечу. «Хорошо, хорошо. Садитесь-ка в такси и езжайте домой. Если меня будут спрашивать, вы не знаете, где меня искать». Она кивнула и вышла, на этот раз не задержавшись в дверях. Перри Мейсон подождал, когда она выйдет из лифта на первом этаже, выключил свет, надел пальто, заклеил конверт, взял портативку и спустился к машине. Добравшись на другой конец города, он опустил письмо в почтовый ящик, а потом кружным путем поехал к водохранилищу в горах за городом. Он проехал вдоль берега, притормозил и, размахнувшись, забросил машинку в воду. Когда над поверхностью взметнулся фонтанчик, Перри Мейсон уже выжимал скорость.